Они шли по ночному лесу, пестревшему вокруг бледными пятнами лунного света. Они держались подальше от городов и крупных дорог, постоянно настороже, готовые к малейшей опасности. Хайме не обращал на Меган никакого внимания. Они шли вместе с Феликсом и делились воспоминаниями о своих приключениях. Меган с интересом прислушивалась к их разговору. Ей никогда не доводилось встречать таких людей, как Хайме Миро. В нем чувствовалась твердая уверенность в своих силах. «Если кто и поможет мне добраться до Миндавии, — думала Меган, — так это он». Временами Хайме было жалко эту сестру, и он даже испытывал невольное восхищение тем, как она держалась во время их нелегкого путешествия. И он думал о том, как приходится остальным с их подопечными от Господа. У него, по крайней мере, есть Ампаро Хирон, и по ночам ему было с ней очень хорошо. «Она так же предана нашему делу, как и я», — думал Хайме, «и у нее даже больше оснований ненавидеть правительство». Все родные и близкие Ампаро погибли от рук националистов. Она была крайне независима и очень темпераментна. На рассвете они подошли к Саламанке, расположенной на берегах реки Тормес. «Здесь, в университете, учатся студенты со всей Испании», — объяснял Меган Феликс. «Это, пожалуй, лучший университет в стране». Хайме не слушал. Он сосредоточенно обдумывал, что им делать дальше. «Где бы я устроил засаду на месте преследователей?» Он повернулся к Феликсу. «Мы обойдем Саламанку. Сразу за городом есть Парадор. Там и остановимся». Это была маленькая гостиница, находившаяся в стороне от туристических маршрутов. Каменные ступени вели в холл, где стоял деревянный рыцарь в латах. «Подождите здесь», — сказал Хайме женщинам, когда они подошли ко входу. Он кивнул Феликсу Карпио, и они скрылись за дверью. «Куда они?» — спросила Меган. Ампаро Хирон одарила ее презрительным взглядом. «Наверное, твоего бога искать». «Надеюсь, они найдут его?» — в тон ей ответила Меган. Через 10 минут мужчины вернулись. «Все чисто», — сказал Хайме Ампаро. «Вы с сестрой будете в одной комнате, мы с Феликсом в другой». Он протянул ей ключ. Ампаро недовольно возразила. «Геридо, я хочу остаться с тобой, а не... Делай, что тебе говорю! Смотри за ней!» Ампаро повернулась к Меган. «Буэно, пойдем, сестра!» Меган последовала за Ампаро в гостиницу и поднялась вверх по лестнице. Они подошли к одной из дюжины комнат, расположенных в ряд вдоль серого обшарпанного коридора. Ампаро открыла дверь, и женщины вошли. Комната была тесной и убогой, с деревянным полом и отштукатуренными стенами. Из мебели была только кровать, маленькая кушетка, разбитая тумбочка да 2 стула. «Как здесь здорово!» — воскликнула Меган, обведя глазами комнату. Приняв это за насмешку, Ампаро гневно повернулась. «Кто ты, черт побери, такая, чтобы еще выказывать недовольство?» «Здесь так просторно!» — продолжала Меган. Посмотрев на нее, Ампаро рассмеялась. «Конечно, эта комната покажется просторной после тех келей, в которых жили сестры». Ампаро начала раздеваться. Меган не могла удержаться, чтобы не посмотреть на нее. Она впервые видела Ампаро при дневном свете. Женщина была красивой земной красотой. У нее были рыжие волосы, белая кожа, полная грудь и тонкая талия. Ее бедра покачивались в такт движением. Поймав на себе заинтересованный взгляд, Ампаро сказала: «Скажи-ка мне, сестра, почему люди уходят в монастырь?» На этот вопрос было просто ответить. Что может быть прекраснее, чем посвятить себя красоте Господней? «А я-то по простоте душевной чего только не думала». Ампаро подошла к кровати и села. «Ты можешь лечь на кушетку. Судя по тому, что я слышала о монастырях, Бог не хочет, чтобы вам было слишком удобно». «Не беспокойтесь», — улыбнулась Меган. «Мое удобство во мне». В комнате в дальнем конце коридора Хайме Миро растянулся на кровати. Феликс Карпио пытался устроиться на маленькой кушетке. Мужчины не раздевались. Хайме положил пистолет под подушку. Пистолет Феликса лежал на маленьком обшарпанном столике возле кушетки. «Как, по-твоему, зачем они это делают?» — размышлял вслух Феликс. «Что делают?» «Ну, заточают себя на всю жизнь в монастырь, как в тюрьму». Хайм Эмира пожал плечами. «Спроси нашу сестру. Как бы я, черт подери, хотел, чтобы мы шли без нее. Черт возьми, не нравится мне это». «Хайма, Господь отблагодарит нас за это. Доброе дело». «Ты что, действительно в это веришь? Не смеши меня!» Феликс не стал продолжать эту тему. Было бестактно говорить с Хаймом о католической церкви. Они оба молчали, каждый погрузившись в свои собственные мысли. «Господь передал сестер в наши руки. Мы должны благополучно довести их до монастыря», — думал Феликс Карпио. Хайм думал об Ампаро. Ему жутко хотелось ее, проклятая монахиня. Он уже начал натягивать на себя простыню, как вдруг вспомнил, что ему надо бы сделать еще кое-что. Сидевший внизу в маленьком темном холле коридорной тихо ждал, когда новые постояльцы улягутся спать. С колотящимся сердцем он поднял трубку и набрал номер. «Полицейское управление», — лениво ответил голос в трубке. «Флориан?» — зашептал своему племяннику коридорный. «У меня здесь Хайм Эмиро, и с ним еще трое. Ты бы мог отличиться, если бы схватил их».